Человеческое стремление к свободе несовместимо с ненавистью. Не вдаваясь в сложное определение свободы, можно принять, что она в своем развитии вытесняет неуклонно ложь и ненависть не только из человеческого сердца, но и из человеческих отношений и социального порядка. Таким образом, оппозиция лжи и ненависти сама по себе уже есть первое проявление человеческой свободы. Закончив этим гордым словом свое исследование ненависти, я повернулся на спину и посмотрел вокруг себя. Я лежал на полянке на зеленой траве в конце лагеря. 5 шагов дальше начиналась запретная зона и тянулся высокий палисад с колючей проволокой. В запретной зоне копошилось несколько заключенных. Они пололи траву и перекапывали землю. Под окном больничной кухни выстраивалась очередь санитаров с ведрами на суп и кашу. Я еще раз заботливо пересмотрел рукопись, кипу длинных полосок синей бумаги, исписанных мельчайшим маком, выморал все опасные намеки. Я прочел ее глазами уполномоченного. Это был антифашистский документ, написанный иностранцем, но неявно контрреволюционный. Понятно, ни слова о советской действительности не было в этой рукописи. Я должен был считаться с тем, что она в любой момент могла быть отобрана у меня при обыске. Но мне было жаль моей рукописи. Работу таких размеров не было никаких шансов долго укрывать в лагере. Вдруг мне пришла в голову фантастическая мысль. Я встал и пошел в каваче. В каваче за 2 столами сидели 2 девушки. Обе были вольны, недавно приняты из поселка. Типичные служащие в глубокой советской провинции. «Вам чего?» «Мне вот чего», — сказал я медленно. «У меня имеется рукопись страниц на 100». «Я научный работник и написал кое-что по специальности. В бараке, знаете, держать небезопасно, раскрадут на цигарке. Я хочу отдать рукопись на хранение в каваче. Когда я выйду отсюда, вы мне ее вернете». Девушка растерялась. Она и ее товарка с тупым удивлением посмотрели на меня подозрительно, как на не совсем нормального. Но я говорил очень спокойно и рассудительно. В конце концов она подошла к телефону и попросила вахту соединить ее с уполномоченным. «Товарищ уполномоченный! Тут пришел какой-то, принес рукопись, просит принять на хранение. Говорит, он научный работник». Она повторила это несколько раз в телефон. Потом повернулась ко мне. «Фамилия?» Я сказал. Девушка передала мою фамилию, выслушала ответ и повесила трубку. Уполномоченный сказал, обратилась она ко мне и, с трудом удерживая смех, пусть выбросит свою рукопись в нужник».